Катрин встала, положив конец начинающейся ссоре. «Не спорьте, это бесполезно», — сказала она. «Вы оба правы. Нам не занимать доблести, но если мы хотим без особых потерь выйти из этого приключения, нам нужна помощь. Откуда нам взять ее? Господи!» — вздохнул толстяк Фелисьен. «В Арияке? Я в это не верю». «И я не верю», — согласился Сатурнен. «Бальи Монтане беспокоится о нас не больше, чем судьи или епископ Орияка, которые стоят на стороне монсеньора Шарля де Бурбона, ставшего благодаря женитьбе графом Авернским. Говорят, что у него большие амбиции, доходящие до самого трона. Люди Орияка осторожны и не будут наживать себе неприятности ради того, чтобы устраивать дела сеньора Монсалви, принадлежащего к партии короля». И потом Бальи Монтане не в лучших отношениях с епископом Сен-Флура, с которого не спускает глаз и чья сильная позиция его весьма прельщает. Катрин с некоторым удивлением взглянула на старика. Он был самым миролюбивым, самым спокойным и скромным среди людей Монсалви, имел репутацию человека мудрого. Но только сейчас она поняла, что Бальи ее города чутко прислушивался к малейшим шумам королевстве. Он говорил мало, но обладал даром слушать и, как никто, умел входить в доверие к торговцам, проезжавшим через город, на те редкие ярмарки юга, которые война не смогла разогнать. По правде говоря, он был осведомлен не хуже самого Арно, которого весьма беспокоили растущие аппетиты герцога де Бурбона. Он боялся, что фигура Латремуя опять возникнет на политической арене. «Во всяком случае, — сказала она спокойно, — нашим ближайшим сюзереном является не герцог де Бурбон, но монсеньор Бернар д'Арманьяк, граф де Пардяк, чью крепость Карлат мой супруг оборонял 3 года назад. Только в Карлате и больше нигде надо искать помощи». На мгновение она остановилась. Только под угрозой страшной опасности она решилась вспомнить о Карлате. Устрашающего вида цитадель на базальтовой скале — навевала жестокие воспоминания, например, о том, как Мари де Комборн, кузина Арно, однажды из ревности попыталась убить их маленького Мишеля, и которую Арно заколол, как бешеное животное, или о том, как служили за упокойную мессу, провожая сеньора де Монсалви в Лепрозорий, в то время как на скале плакали волынки Хью Кеннеди. Но еще раньше Карлат был тоже местом, куда скрылись после приезда наемников Фалетта хозяева Монсалви, когда были изгнаны королем, а их замок был разрушен. Позже в замке поселилась вдовствующая графиня д'Арманьяк, Бон де Бери, наезжая время от времени в зимний дом Родеза. Вернувшись в крепость на Рождество, она в ней и скончалась в последний день декабря, окруженная всенародной печалью. По суровым заснеженным дорогам люди провожали погребальный кортеж в монастырь Кордильеров в Родезе. Перед смертью графиня Бон подарила Карлат, принадлежавший ей лично, своему младшему из сыновей графу Пардяку, тому кадету Бернару, чья дружба с Монсалви была давней и прочной. Крепость была теперь под началом жены Бернара Элеоноры де Бурбон, ожидавший там своего супруга во время его долгих отлучек. Даже если допустить, что Бернар-младший и не находится сейчас в своем замке, графиня Леонора, надо думать, не откажется послать помощь супругам Монсалви, зная, что они в опасности. Вряд ли она откажет, вспомнив, что она сестра Шарля де Бурбона. Выходя замуж за Бернара, она выбрала тем самым своих друзей. «Надо дать ей знать, как можно скорее», — настаивал аббат. Катрин поняла, что уже некоторое время размышляет вслух. Арманьякское войско могло бы обойти общье с тыла и вымести их как мусор. Граф Бернар содержит в Карлате мощный гарнизон и может без боязни ослабить крепость, отправив нам на выручку несколько отрядов своих лучников. «Ладно», — подытожил Антуан Гудек, — «значит, надо туда кого-нибудь послать этой ночью. Пока осада еще не началась, можно выйти по южной дороге. Я и отправлюсь». Он уже встал со своего места, огромный и черный, как гора. Искреннее желание помочь и смелость выплескивались через край, как вскипевшее молоко заливает слишком тесный чугунок. Но ткач Ноэль Керу воспротивился. «И речи быть не может, чтобы шел ты, Туан. Осажденному городу необходимы кузнец и оружейник, но без суконщика обойтись можно вполне. Пойду я». Опять все стали возражать. Каждый хотел идти, полагая по врожденному благородству и великодушию, что именно он должен стать спасителем своего города. Все говорили хором, и поднялся страшный шум, который, наконец, был прекращен жестом аббата. «Успокойтесь, никто из вас не пойдет. Я пошлю одного из наших братьев. Прекрасно зная эти земли, он легко преодолеет 8 лье, которые отделяют нас от Карлата. Более того, если, не дай бог, наш посланец будет схвачен Апшье, то Ряса спасет его от особенно тяжелой участи. Брат Анфим, идите в монастырь и просите брата Амабля сюда. Госпожа Катрин передаст ему короткое письмо для графини, и он тут же отправится в путь. Ночи стоят темные, никто не заметит». Это решение примирило всех спорящих. Каждый выражал одобрение. С того момента, когда решение было наконец принято, неясная тревога, сжимавшая сердце каждого из присутствующих, несмотря на смелость, улетучилась как по волшебству. Торжественный вход Сары с традиционным вином из трав, которые служанки разливали тут же по кубкам, окончательно вернул всем веселость и бодрость духа. Скованность ушла, пили за здоровье Монсалви, его госпожи и людей из Карлата. В эту минуту образ волка Жеводана стал не таким страшным. Когда все были обнесены, Сара подошла к Катрин, которая писала письмо за бронзовой конторкой. Вот уж не думала найти их такими веселыми в тот момент, когда враг у стен замка. Что это на них нашло? «Только надежда», — улыбнулась молодая женщина. «Мы решили послать монаха в Карлат с просьбой о помощи, и в этой помощи, конечно же, нам не откажут. Вся трудность состоит в том, как туда добраться. У бюро должны быть по всем углам факельщики. Ты не боишься, что твой монах попадется им в лапы? Брат Амабль ловок и проворен, он сумеет уберечься. К тому же, моя бедная Сара, нам приходится рисковать, ведь у нас нет выбора». Через минуту посланец в черном одеянии склонился на колени перед аббатом для получения письма и благословения своего настоятеля. После этого Николя Бараль проводил его, тогда как именитые горожане возвращались по домам. Катрин решилась, наконец, последовать за Сарой и вернуться в свои апартаменты. Она пересекла порог спальни с ощущением глубокого облегчения. Комната была светлой и веселой благодаря пылавшему в камине стволу каштана. Цветные стекла, вставленные в свинцовую оправу в высоком узком окне, сверкали, как драгоценные камни, освещаемые кострами, пылающими как во дворе, так везде на стенах замка. Эти костры будут поддерживать в течение всей осады, чтобы постоянно подогревать смолу и масло. Едкий запах уже распространился в ночном воздухе, понемногу изгоняя привычный запах обрабатываемой земли. Итак, Катрин вернулась к себе с чувством глубокого облегчения. Почему? Она и сама не очень знала. Может быть, доверяла окружавшим ее стенам и людям. Усевшись на слишком широкую кровать, она освободилась от стягивающего голову убора, расплела косы. У нее болела голова. Мучительные мысли сдавливали голову железной каской. «Причесать тебя заново», — предложила Сара, подходя к ней с миской горячего молока. «Только не это», — запротестовала молодая женщина. «Я слишком устала, чтобы спускаться ужинать в главную залу. Пойду поцелую детей, потом лягу, а ты принесешь мне чего-нибудь пожевать». «У тебя все еще болит голова?» «Да, но на этот раз, по-моему, у меня веские причины. Не находишь?» Не отвечая, Сара завладела головой Катрин и, погрузив свои большие загорелые руки в густую шелковую копну, начала массировать виски. Морщина прорезала ее лоб, выдавая беспокойство. С того времени, как уехал Арно, Катрин была подвержена частым головным болям, которые Сара, правда, умела снимать. На ум ей приходили дурные воспоминания. Девочкой Катрин однажды чуть не умерла от мозговой горячки, вызванной сильным нервным потрясением. И Сара постоянно боялась, что болезнь возобновится. Молодая женщина, тем временем с безвольно запрокинутой головой, позволяла делать с собой все, что угодно, жалея только, что ловкие руки ее кормилицы не могут вырвать, как сорную траву, мучившую мысль, почему Бюро Дабшье настаивал на том, что Арно не вернется. Было ли это простым бахвальством, как предполагал аббат, или же эта страшная угроза имела серьезные основания? «Постарайся ни о чем не думать», — бормотала Сара, — «иначе я не смогу облегчить боль». С тех пор, как она поселилась в Монсалви, старая цыганка приумножила свои познания в искусстве облегчать человеческие страдания. Она собирала в окрестностях лекарственные травы, коренья и готовила из них всевозможные снадобья. Постепенно слава о черной Саре распространилась на несколько лье от замка. Правда, ее репутация целительницы вызывала ненависть у местной колдуньи, ротопенады или летучей мыши, молчаливой старухи с кошачьими глазами, чья хижина пряталась в глубине лесов Обеспере. Ротопенада, настоящее имя которой и возраст были никому неизвестны, жила, как ей было положено, в компании филина с вороном. В ее конуре обитали змеи и жабы, чей яд входил в ее колдовские напитки. Нечего и говорить, что люди Монсалви смертельно боялись старуху, которая могла напустить на них всевозможные бедствия, падеж скота, ломоту, немощь. Боялись, но не решались ее трогать. Даже сам Арно остерегался ее. Он полагал, что в скором времени старуха отойдет в иной мир, где она никому не сможет досаждать. Местные жители любыми путями избегали ее жилища, но все же иногда случалось кому-нибудь увидеть ее бредущей по дороге безлунными ночами с корзиной яиц, хлебом или птицей. Говорили, что она богата и прячет свои сокровища в канаве со змеями. Но все так боялись, что никто, ни самый отпетый мальчишка, ни худший из бандитов не рисковали ее трогать. У нее были кое-какие друзья, вроде Жерве, которого прогнала Катрин, и который теперь пришел с мечом в Монсалви. Что же касается аббата Бернара, то когда в его присутствии произносилось имя колдуньи, он хмурил брови, молился и осенял себя крестом. Все его попытки вернуть колдунью Богу проваливались, и он понимал, что ничего больше не может поделать со слугой дьявола. Зато Сара получила его благословение, и он всячески рекомендовал своей пастве пользоваться ее советами. Так она понемногу стала местной целительницей. Катрин удалось, наконец, создать пустоту в голове, и мигрень отступила. Тогда Сара мягко сказала: «Ты знаешь, что Паш не вернулся?» Владелица замка подскочила, и ее сердце заколотилось. Что за несчастье могло случиться? Сколько у этого проклятого дня в запасе осталось дурных новостей? «Беранже?» — вскрикнула она. «Не вернулся? Почему ты мне раньше ничего не сказала? Я думала, что ты уже заметила. В любом случае, я не вижу, что ты можешь сейчас...» «Не вернулся? Боже мой!» — обезумела Катрин. «Куда этот мальчик мог деться? Честное слово, я о нем совершенно забыла». Она выскользнула из рук Сары и нервно зашагала по комнате, потирая руки. Она повторила: «Не вернулся», и не в силах свыкнуться с этой мыслью, добавила: «Ну где же он может быть?» Она остановилась, не решаясь даже подумать, что ее паш мог находиться в руках Абшье. С тех пор, как полгода назад он поступил к Монсалви, Беранже де Рокморель из тех Рокморелей де Кассинуис, чей немного обветшалый, но еще достаточно прочный замок поднимал над просекой Лота свои суровые стены, казалось, что в дом ворвался свежий ветер. 14-летний Беранже принадлежал к новому типу, еще неизвестному среди знати Оверни и Руэрга. Он считал, что жизнь — это нечто большее, чем битвы меча, охота на кабана или разгульное застолье, когда лопаешься от обжорства или падаешь под стол от перепоя. Это был мечтатель, выдумщик и пацифист. Он был единственный в своем роде, и никто не мог понять, откуда он набрался этих идей. Его отец Обер, большой любитель ячменного пива, вечно искавший случай раскроить чей-нибудь череп или задрать какую-нибудь юбку, по своей силе и буйному нраву походил на гальского бога Тет-Татеса, хранителя молнии. Но у Шарите-сюр-Луар он встретил превосходящего по силе и ловкости разбойника Перрене Грессара. Меткая стрела крепко пригвоздила к дороге его мощное тело. Два его старших сына, Амори и Рено, два гиганта с соломенными волосами, хороши были только в драках и у винных бочек. Их грубые разгульные похождения гремели по всей долине. Об их военных подвигах ходили легенды. Обыватели с почтительным страхом рассказывали о грандиозных попойках и достойных висельников выходках с каноником Сен-Проже. Связанные братской солидарностью, братья Рокмарель обожали свою мать Матильду, крепкую, колоритную женщину, которая напоминала Катрин ее подругу Эрменгарду де Шатовелен. Были привязаны к своему донжону и люто ненавидели своих кузенов де Вейеви, живодеров, ободравших бы и блоху, чтобы заполучить ее шкуру. У этих кузенов всегда были наготове лодка и веревка для переправы через реку, где они на большой дороге грабили путешественников. Правда, теперь оба брата, поручив Рокмарель заботам мадам Матильды, присоединили свои копья к знамени Монсалви и весело отправились показать этим собакам-парижанам, большим англичанам, чем сами англичане, что такое славная знать Оверни. Среди этих колоритных персонажей Беранже был похож на гадкого утенка. Его фамильное сходство ограничивалось только ростом. Он был не по возрасту высок и силен. Во всем остальном он резко от них отличался. У него были каштановые волосы и нежное улыбчивое мальчишеское лицо. Он не скрывал, что не любит оружие. Его вкусы, о происхождении которых спрашивал себя каждый в Рокмарелле, лежали в области музыки, поэзии, природы, а его кумиром был его тезка-трубадур Беранже де Палазоль. К церкви он не питал любви, не хотел уходить в послушники. Однажды он преспокойно поджег монастырь, куда его заперли в надежде сделать из него епископа. После этого семейный совет решил отдать его Арно де Монсалви, чья репутация смелого вояки не нуждалась в подтверждении, надеясь, что хоть тот употребит его в какое-нибудь дело. Арно согласился, но, отбывая в Париж, отложил военное воспитание молодого Рокмареля до своего возвращения. Он доверил его заботам Дона де Галоба, своего старого учителя фехтования, чтобы тот вбил в эту странную голову какие-то навыки, которые необходимы будущему рыцарю. «Будут и другие сражения», — сказал тогда Арно своей жене. «Битва за Париж будет слишком суровой, чтобы вести на нее совершенно неопытного мальчика». Итак, Беранже остался в Монсалви, где жил в свое удовольствие, носясь целыми днями с лютней за спиной, как менестрель, сочиняя баллады, кантилены, песенки и напевая их бессонными ночами Катрин. В первый же день своего прибытия он сделал Катрин своей официальной музой, но в глубине сердца Беранже тайно поклонялся своей кузине Оветте де Монтарналь, 15-летней девочке, хрупкой, как лилия. Именно по этой причине он так яростно противился постригу, но скорее дал бы вырвать себе язык, чем признался в своей любви. Две семьи, Монтарналь и Вьейви, составляли двойной ряд заграждений, и Беранже мудро рассудил, что лучше немного подождать, прежде чем объявлять о своем увлечении. Он молчал, философски ожидая лучших времен, но, отправляясь гулять по окрестностям, всегда выбирал направление к логу. Таким вот Катрин и любила своего пажа. Он напоминал ее друга детства Ландри Пегаса, с которым они облазили все парижские улицы. Песенки, которые он пел, были наивными и свежими, как букетик первоцвета. Поэтому она казнила себя, что за все это время ни разу не вспомнила о Беранже. Она, конечно, была поглощена приготовлениями к осаде, но все же должна была заметить его отсутствие. Неужели несчастный мальчик попал в руки солдафонов Абшье? Катрин даже вообразить не смело, что с ним могло тогда случиться. Стоя перед Сарой, которая одевала ее в далматику из серого бархата, подбитую серым в тон беличьим мехом, молодая женщина повторила волновавший ее вопрос. «Где он может быть? Он целыми днями бегает по лесам, никогда не предупреждая, куда идет. И почти всегда в одном и том же направлении», — проговорила Сара равнодушным голосом, встряхивая влажное платье Катрин, которое перед этим с нее сняла. Он спускается к долине. Да, правда, он любит ловить рыбу в реке. Ладно, может, он и любит реку. Но у него очень странные манеры удить. Нечасто он возвращается с уловом. Напротив, приходит вымокший до нитки, как будто он все время нырял. В любом случае, он должен был уже давно вернуться. Жерода успела наделать достаточно шума своим набатом. Правда, от равнины путь не близкий. Глаза Катрин сузились до размера двух фиолетовых точек. «Что ты хочешь мне сказать, Сара? Сейчас не время для загадок. А то, что милашка Монтарналь, которая так редко поднимает глаза от земли, вскружила голову Бернару. Ее ясный взгляд, да и то, что у нее под платьем, способны вскружить голову даже такому охотнику за звездами, как твой влюбленный Паш, даже если он для отвода глаз во все горло воспевает фиалковые глаза своей дамы Катрин, что вполне может стоить ему хорошей оплюхи от мессира Арно. Короче, я хочу сказать, что все это плохо кончится. Сир де Монтарналь заметит однажды эту страсть к купанию, и мальчик останется в реке надолго. Беранже влюблен, почему ты мне об этом раньше не сказала? Потому что это ни к чему бы не привело. Когда дело касается любви, ты начинаешь таять, как масло на солнце. Но сегодня все гораздо сложнее. Паш мог не успеть подняться. Пойди, найди мне Николя Барраля. Надо попытаться найти его сегодня же ночью. Завтра город будет обложен, и Беранже больше не сможет вернуться. Без дальнейших слов Сара пошла за сержантом, которого нашла без труда у одного из костров на стене. Он заявил Катрин, что не в силах сейчас найти мальчика. «Ночь слишком темная, госпожа Катрин. В такой тьме потерялся бы сам сатана. Все, что я могу сделать, это выставить часового к потерне. Если мальчик подойдет и покричит, ему откроют. Если же он не вернется с рассветом, я постараюсь предпринять короткую вылазку и поискать за воротами. Но вы уверены, что он появится со стороны Вьейви?» В этом убеждена Сара. Тогда так оно и есть. Она никогда не ошибается. Это было сказано таким вкрадчивым голосом, с такой важностью, что молодая женщина поразилась. Неужели командир ее лучников влюблен в Сару? Решительно сегодня день сюрпризов. После всего, что случилось, ничего не приходится удивляться. Зрелость, полнота, округлость форм Сары были способны возбудить мечтательность сына гор. Отослав Николя, Катрин позволила Саре окончательно привести себя в порядок. Ее подбитое мехом платье приятно щекотало кожу от затылка до колен. Это было самое ее удобное платье, и она любила его надевать вечером после целого дня, проведенного на свежем воздухе или охоты. В нем было хорошо, но теперь она немного сожалела, что надела его сразу. Это платье, сшитое таким образом, чтобы супругам не тратить время на раздевание, напоминало ей слишком о многом. Нежное прикосновение меха к коже вызывало воспоминания, а в мягких складках бархата тонкий запах женских духов смешался с другим, мужским запахом, и сегодня это было невыносимо и жестоко. Неужели этот старый кабан уверен, что он больше не вернется, что его голос, его руки, его тело никогда больше не заполнят собой этой комнаты? «Сними с меня это платье!» — закричала Катрин. «Дай мне какое хочешь, любое, только не это!» Она сжала зубы, чтобы не зареветь в голос, зажмурила глаза, чтобы не дать волю слезам, и задрожала вдруг всем телом от любви, тревоги и страха. У нее было желание броситься вон из комнаты, вскочить на лошадь и мчаться до полного изнеможения вперед, оставляя за собой и ночь, и страх. Только бы вырваться из этого кошмара, который держит ее в заточении, скакать к мужу, броситься к нему на грудь, а потом можно и умереть. Но Сара, уже напуганная ее воплем, бросилась к ней и почти сорвала с нее серое платье. Только на мгновение взглянула она на перекошенное лицо молодой женщины, дрожащей перед ней, и все поняла. Никаких объяснений не требовалось. Она так хорошо ее знала. Обняв нежные плечи, сотрясающиеся от внезапного нервного припадка, она осторожно встряхнула Катрин. «Успокойся», — сказала. сказала она с огромной нежностью, и добавила затем внезапно с силой. «Он вернется». «Нет-нет, Деро Дабшье бросил мне это прямо в лицо. Я никогда больше не увижу Арно, поэтому он решился напасть. Это грубая ловушка, и тебе должно быть стыдно, что попалась в нее. Говорю тебе, он вернется. Я тебя хоть раз обманула? Ведь ты знаешь, что иногда передо мной приподнимается завеса над будущим. Твой супруг вернется, Катрин. Твои страдания с ним еще не кончены». «Страдания? Если он вернется живым, как он может заставить меня страдать?» Сара предпочла прервать этот разговор. Она уже набросила на Катрин мягкое платье из белой шерсти, сотканное валенсиенскими женщинами. Это плотное, мягкое и легкое полотно, на которое так щедр был Жак Кер. Она решительно завязала тесемки на шее и запястьях Катрин, которая понемногу начинала успокаиваться. «Вот так. Теперь у тебя вид настоящей монашки. Именно так тебе предстоит держаться сегодня вечером», — сказала Сара со смехом. «Теперь иди поцелуй малышей и в кровать. Я принесу тебе в постель печеных каштанов и побольше ванили с сахаром, если только Мишель не все съел». Обессиленная Катрин позволила отвести себя в соседнюю комнату, где располагались Сара и двое детей. Там в камине горел огонь, а у изголовья большой кровати с красными занавесками небольшая масляная лампа мягко освещала светлую головку маленького, совершенно утонувшего в огромной массе белых простыней и стеганого одеяла мальчика. Его густые кудри блестели, как золотая стружка, темные густые ресницы бросали мягкую тень на круглые щечки. Он приоткрыл рот и сосал большой палец. Другая рука с маленькими розовыми растопыренными пальцами лежала поверх одеяла и была похожа на морскую звезду. С сердцем полным нежности Катрин взяла эту ручонку, осторожно поцеловала и тихо водворила обратно под одеяло. Потом повернулась к девочке. С другой стороны от ночника, в большой каштановой колыбели, где Арно издал свой первый рев, спала с чрезвычайно важным видом Изабелла де Монсальви. Она поразительно походила на своего отца. Ее крошечное личико с ямочками было уменьшенной копией властного отцовского лица. Густая шелковистая прядь вьющихся волос, выбивавшаяся из-под чепчика на маленький носик, была роскошного черного цвета. Крепко сжатые кулачки придавали ей весьма серьезный вид, но это была лишь видимость, так как проснувшаяся Изабелла была невероятно веселым ребенком, от которого сходил с ума весь дом и который этим прекрасно пользовался. Каждому было ясно, что эта девочка в жизни сможет за себя постоять, и если, глядя в мечтательные глаза сына, она порой и испытывала мимолетное беспокойство за его слишком мягкий нрав, то была абсолютно спокойна за Изабеллу. За нее говорил ее насмешливый критический взгляд черных, как у отца, глаз. Опустившись на колени между кроватью и колыбелью, молодая женщина стала страстно молиться о том, чтобы опасность покинула эту комнату, эти кровати, эти детские головки, которые она одна должна защищать. «Господи, сделай так, чтобы с ними ничего не случилось. Умоляю тебя, они такие маленькие. А война такая жестокая, такая страшная вещь и такая слепая». Ее молитва, покинув пределы комнаты, охватывала теперь всех детей и всех матерей, которые пришли по зову колокола укрыться за стенами Монсальви. Она приказала устроить их как можно лучше, ведь она чувствовала себя сестрой этих всех матерей. И для сеньоры, и для пастушки страх за своих детей был одним и тем же. Наверное, мужчины испытывали этот страх, но в них древняя, унаследованная от предков страсть к битве была сильнее. И как будто в ответ на ее тревожное обращение к небу послышались крики часовых, переговаривавшихся через определенный промежуток времени. На стенах города солдаты Николя несли охрану, и, может быть, очень скоро войско графа Дарманьяка придет к ним на помощь и прогонит этих зубастых хищников. Банда Деро Дабшье будет уничтожена, и скоро матери Монсальви смогут снова спать спокойно и, забыв о тревоге, вернуться к повседневным делам. Унося с собой эту утешительную мысль, Катрин в последний раз, осенив себя крестом, покинула комнату своих детей.